из которой уже убрали бассейн, и только мокрый, хлюпающий под ногами палас напоминал о недавнем безобразии. В гостиной было полутемно, Половинкин собирался уходить, как вдруг услышал сдавленный шепот. — Сид, я беременна. — Славно. — От кого? — Да ты что? — Рожицына ойкнула и громко заревела. — Заткнись! — зашипел Дорофеев. — Ты что думаешь? На твой коровий рев гости сбегутся. Ты что себе вообразила? Ты в семью нашу решила пролезть? Я деревенская. Ты сколько в санитарках зарабатывала? А жила где, помнишь? Ну, потрахались мы с тобой, в охотку не спорю. Ну и что с того? Тебя в твоей общаге азры всей кодлой драли каждый день. Сидор, что ты говоришь? Варя Рожицына, закрыв лицо руками, выбежала из гостиной. А, случайный свидетель, не смутившись, подмигнул Джону Дорофеев. Как вам наши домашние страсти? Лично я где-то уж встречал эту сцену. В каком-то романе... Да чего наши барышни обожают романы? Сидор не успел договорить. Этот удар Джон поставил себе в колледже. Однажды он свалил таким ударом здорового негра, приставшего к нему ранним утром в Вашингтоне. Вдруг в зале появились Крекшин и Сорняков. Сидор лежал на полу и притворялся, что потерял сознание. Он притворялся, потому что боялся драться. Джон хорошо это понимал. Кажется, это понимали остальные. — Что тут произошло? — спросил Сорняков. Сидор вскочил на ноги. Из его правой ноздри обильно текла кровь. — Тебе это дорого обойдется, — бормотал он, глядя мимо Джона. — Ты не смеешь бить русского художника. — Подашь на него в суд? — спросил Крекшин. — Нет, я найду другой способ ему отомстить. — Не роняй чести русского дворянина, Сид! — засмеялся Сорняков. — Вызови распоясавшегося америкоса на дуэль. — Какая дуэль? — На чем? — У меня есть Макаров и три патрона. — Я не буду стреляться, — испуганно сказал Сидор. — Это чистая уголовщина. — В таком случае, господин, как вас, Серединкин, позвольте пожать вашу руку. 1-0 в пользу США. Я знал, что Америка — великая страна, в отличие от России. — Полчаса назад ты был патриотом, Витя, — мрачно заметил Крекшин. — Не говори за всех, пожалуйста. Я буду стреляться с Джоном. По правилам дуэль это не возбраняется? — Отнюдь, — обрадовался Сорняков. — А то ишь, что вздумал, янки проклятый, русских художников по мордасам бить. — Вы принимаете вызов? — спросил Крекшин. — Разумеется, — ответил Половинкин. — Тогда встречаемся в 7 утра. У входа в нескучный сад возле шлагбаума. Не заблудитесь? Не надейтесь. В таком случае расходимся, господа. Глава 19. Фабрика грез. В кабинет заведующего пансионатом Лесные Зори Бориса Викторовича Божедомского капитан Соколов ворвался, как вихрь, свирепый и беспощадный. Оседлав стул, как коня, спинкой вперед, Соколов сел напротив Божедомского и уставился на него, словно прикидывая, с чего начать экзекуцию. Божедомский втянул голову в плечи. Не только лоб, но и очки его в золотой оправе покрылись испариной. Борис Викторович Божедомский прибыл в Малюта в конце 50-х. Согласившись поменять должность завхоза одной московской поликлиники на скромную роль заведующего захолустным домом отдыха. Тогда в жизни Божедомского началась черная полоса. Его бросила красавица-жена, променяв наподобавшего надежды молодого режиссера и оставив с трехгодовалым сыном. Бог наказал ее. Подающий надежды режиссер надежд не оправдал и спился. Она хотела вернуться к Божедомскому, но Божедомский в суровом письме пресек эти попытки. За короткое время ему удалось превратить затрапезный пансионат, в котором отдыхали работницы фабрики мягкой игрушки, в престижное заведение санаторного типа, работавшее исключительно на областное, даже московское начальство. Корпуса перестроили, завезли импортную мебель, сантехнику. Но самое главное, полностью обновили обслуживающий персонал. Вот в персонале-то и заключался секрет процветания заведения Божедомского. О том, что одна из горничных забеременела,